свидетельство можно, пока вы готовитесь, я расскажу. Занесло Москву, да, сегодня пришлось мне недалеко, живу на Коломенской, но ехать вот так вот почти по колено в снегу, я думаю, каждый из нас это ощутил. Вот подходишь к церкви, и тут расчищено. Так здорово, наверное, единственное место в Москве, где расчищено. И это сделал Андрей, слава Богу за него, спасибо ему большое, можете его поблагодарить, пожать руку, ободрить. Он рассказывает историю, когда он сегодня с утра расчищает, и женщина мимо проходила и говорит: «Спасибо вам большое, так здорово, что вот эти 100 метров можно пройти по-чистому». Но она обратила внимание, что это церковь, да, тут местные знают прекрасно. Тоже вот такое свидетельство, когда действительно мы, ну, делаем полезную вещь, расчищаем, но в то же самое время люди понимают, это церковь, здесь собираются верующие. Это хорошее свидетельство. Пусть Господь нас благословит быть Его свидетелями вот через такие разные обстоятельства. Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я, Спаситель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Свет Твой сиял во тьме, где не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня жизнь свою прожить, что в конце услышать ее. Добрый верный раб, скорее войди в радость Господина Твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой.